Тогда овация потрясла зал. Правые и часть радикалов неистово аплодировали. Напрасно Рио пытался унять депутатов. Обида, поражение, ненависть к Народному фронту, страх последних недель — все вылилось в этих рукоплесканиях. Виар переменился в лице. Добрая половина радикалов аплодирует. Что же будет с Народным фронтом? Тыса теперь говорил о своем доверии правительству, но все понимали, что он золотит горькую пилюлю. После Тыса выступил коммунист, депутат одного из северных департаментов, горняк с синими жилками на лице. «Мы требуем, чтобы правительство положило предел работе фашистских убийц. Необходимо расследовать деятельность депутата Бретейля». Началась обструкция правых. Бретель ушел. Но его друзья кричали, не умолкая, «добрый час». Социалисты сидели неподвижно, как будто происходившее их не касалось. Они находили речь коммуниста чересчур резкой. Наконец Рио надел цилиндр. Это означало перерыв. Депутаты, как школьники, обрадованные переменкой, ринулись в кулуары или в буфет. Радикалы собрались на фракционное совещание. Одни депутаты одобряли речь Тыса, другие говорили об обманутых надеждах страны, о первой трещине в Народном фронте, об интригах правых. Тыса скромно сказал: «Я хотел спасти Народный фронт и нашу партию». После долгих споров радикалы решили согласовать свое поведение с социалистами, указав на желательность очищения захваченных заводов. Социалисты тянули с ответом. Виар хотел переговорить с Дессером. Публика на трибунах была разочарована, когда Эрио предложил перенести обсуждение запроса Бретейля на вечернее заседание и заняться законопроектом о борьбе против эпизоотии. Бретейль крикнул: «Господа радикалы струсили! Авиар ждет инструкции из Москвы!» Один социалист кинулся на Бретейля с кулаками. Тот отпустил ему пощечину. Началась потасовка. Депутаты примяли пристава, а Эрио все звонил и звонил. Потом депутаты ушли в буфет. Всех мучила жажда. На заседании присутствовало человек 30. Да и те под монотонный голос докладчика читали газеты или строчили письма своим избирателям. Виар с тяжелым сердцем поехал к Дессеру. Он долго колебался. Не умолит ли этот визит его достоинства? Он, министр Народного фронта, едет на поклон к таинственному финансисту, который еще недавно поддерживал банды Бретейля. Но что же делать? Забастовки ширятся, как круги на воде. Кажется, вся Франция бастует. Из Парижа движение перешло на провинцию. Останавливаются автобусы, из портов не выходят суда. Каждый день приносит новые сюрпризы. То актеры захватывают театр, то кассиры закрывают окошечко кассы, то могильщики отказываются рыть могилы. А хозяева уперлись. Некоторые из них говорят: тем лучше. Пусть все идет к черту, жизнь страны парализована. Как-никак, Дессер — лучший представитель капитализма. Надо попробовать с ним договориться, понять его игру. Дессер участливо спросил: «Как ваше здоровье?» «Благодарю. Я очень устал». «Понятно. Проводить такую забастовку. Мы страдаем от нее, как и вы. Нам нужно поговорить. Скажите, что вы нам предлагаете?»